Chapter 7 Vies Paenidum Осиное гнездо. Железная клетка, скованная из толстых прутьев, с неистовой дрожью скрипела всякий раз, когда колесо телеги наскакивало на кочку. Тягловые кобылы то и дело спотыкались на разбитой дороге. Повозка готова была развалиться в каждый божий миг, разбросать по обочине убогую поклажу из турнепса и трухлявых дров и в конечном итоге накрыть поверх все перевозимое добро прогнившим, провонявшим мочой каркасом, чье бремя страдальчески несли в неведомую даль стонущие оси. Диего молил небеса, чтобы минут сия поскорее наступила, но следующие 5 дней пленения утвердили его мысли о том, что подобное происшествие никоим образом не дарует ему освобождения. Прутья его клетки были схвачены надежно, слишком прочно и слишком старательно, с такой расточительной чистотой, что между ними оказалось невозможным просунуть руку, чтобы схватить, наконец, того молокососа, который по истечении вот уже получаса с нескрываемой скукой в каком-то обязательном изуверском иступлении колол невольников заостренным батагом, словно бы намеренно умыкнутым где-то для сегодняшней утренней экзекуции. Адская колесница увозила Диего прочь от Вальядолида, куда-то на юго-восток, все дальше от законного наследства, коим ему более не суждено владеть, наследство украденного, присвоенного алчным подлецом, в чьей груди теплится желчное змеиное сердце, гнусным мерзавцем ради богатства поправшим родственные узы. Холод сентябрьской ночи пробирал до костей ногое тело Диего, измаранная пылью кастильских дорог и засохшими испражнениями, как своими, так и теми, что остались в клетке от прошлых неизвестных пленников. Роящиеся над телегой мухи, слепни, комары и прочая крылатая нечисть, денно и ночно сопровождающая обоз, жирные, раздувшиеся от сытости твари с сизыми маслянистыми брюхами, облепили спину Диего и его затекшие ноги, разогнуть которые было решительно невозможно. Укусы насекомых вызывали невыносимый зуд. Гнус бился в глаза, точно пытаясь лишить зрения, забирался в такие места, откуда прогнать его никак не удавалось, и самое большее из всего, что позволяло узнику его положение, заключалось в попытках раздавить мерзких кровососов, прижавшись к решетке. Попытках стоит отметить преимущественно безрезультатных. Другие пленники Святой Инквизиции, что делили общую клеть в конце обоза, имели стеснение характера несколько иного. Над головами их, по причине вполне понятной, нависло клеймо садомитов, что столь щедро им награждал заключенных каждый, кто видел их сплетенное изваяние, помещенное под схватку железных прутьев. И хотя грех за ними стоял совершенно иной, разве есть людям дело до правды, когда взгляду представлена картина настолько яркая до очевидности? Тех двоих, почти высушенных, худых и смуглых андалузцев, так же, как и Диего, изводил голод, жажда, удушливая пыль и мухи. Но несказанное блаженство снисходило к ним по ночам, и в особенности перед рассветом, когда с земли поднимался холодный туман. Тогда мученики отдавали друг другу самое ценное, что у них имелось — тепло собственных тел. А на рассвете или же по вечерам на выездах из деревень и городишек, название которым Диего не знал, перст судьбы карал всех узников без исключения, карал слепо, беспощадно, выбирая исполнителями самых жестоких палачей, тех, кому еще не исполнилось 6 и кто не был приставлен к какому-либо труду. Визжа отпрыски сапожников, пекарей, зеленщиков, мытарей, бродяг и гробовщиков — кружились вокруг телеги, подобно гудящей мушиной стае. Наплевав на вяло бронящегося в их адрес возницу и ленно взывающим к их непробудившемуся сердоболию монахам, они тыкали невольников длинными палками, проталкивали внутрь клеток овощную гниль, грязь, собачье дерьмо, просовывали меж решетками острые ветки шиповника, терна или акации, норовя угодить в причинные места, поразить, проткнуть, расцарапать ноющую плоть, пустить кровь, вызвать крик, вдоволь вкусить чужой боли и ненависти. Брань пленников только раззадоривала маленьких ублюдков. Кто же станет бояться заточенного льва, сколь бы свирепым он ни был? Дорога допивала остатки сил Диего, большую часть которых он утратил ранее в той бесчеловечной схватке, лишившей его речи. «Слышишь меня?» Как-то ночью, улучив момент, когда беспрестанный надсмотрщик, внешностью похожий на стервятника, покинул пост по отхожим делам, к Диего обратился человек, которого везли закованным в колодки на первой повозке, и кому полагалось особое внимание со стороны четырех солдат из бургосского гарнизона. «Слышишь?» Его одинокий глаз бурил огнем наступивший мрак. «Первым в рай попал вор». Доказательно заявил он хрипловатым голосом. «Разбойник и вор!» — повторил его смеющийся кашель. «Господь любит нас. Нас, а не их!» Невольник погрозил безобразной культей в сторону стражника, справляющего нужду с выжженного пригорка, над которым поднималась луна. «Но нам пока рано в объятия Господа. Земля полна его врагами, одевшими овечьи шкуры». «А суть их — волки хищные!» Безумие вдруг исчезло с его лица. «Ты будешь со мной, когда я выйду на свободу!» Заключил он с холодной уверенностью. «Да!» Согласно закивал Диего, хотя одноглазый человек уже потерял к нему всякий интерес. «Да! Да!» Пытался выговорить он отнятым языком, но вместо слов с пересохших губ срывался только булькающий стон. А затем к нему пришли кошмары и бред, и бред, и кошмары. «Это ты! Все ты! Ты во всем виноват!» Всякий раз захлебывался безмолвным крики Диего, когда его одолевали лихорадочные грезы, наполненные простуженным сиплым дыханием, дурманом жажды и нестерпимым, сводящим с ума зудом расцарапанных ран, которые сильнее прежнего влекли к себе ненасытные крылатые полчища. «Зачем?» — вопрошал Диего человека, даровавшего ему надежду, протягивал к нему сквозь ржавые прутья дрожащие пальцы. «Зачем ты ведешь меня от одной смерти к другой?» Почти месяц минул, или больше. Время вышло из привычного русла, затопило берега и превратилось в безбрежный океан. Итак, почти месяц минул с того дня, как умер отец, оставив в наследство сыну, пускай нелюбимому и нерадивому, наплевавшему некогда на семейное ремесло, но единственному и законному, добротный каменный дом, заново отстроенный после пожара, испепелившего город декаду назад, а также участок земли на южном отшибе Паленсии. Кроме того, в распоряжение наследника переходил и небольшой кузнечный цех с печью, специализирующийся преимущественно на ковке лемехов, подков и прочей хозяйственной мелочи. Так говорилось в отцовском предсмертном письме, прочесть ему которое Диего попросил одного лысеющего худосочного министранта в Сан-Бенесито-эль-Реал. Диего ликовал в предвкушении конца своих скитаний по Кастилии и Леону. Казалось, вот его последний шаг к искомому жизненному пристанищу, куда он шел все свои 20 с лишним лет с тех пор, как оставил отчий дом. Однако, возвратившись в родную обитель, он к недоумению своему обнаружил, что там уже хозяйничает дядя Джакоба. «Явился, бродячий пес. Почуял, значит, запах костей». Пропыхтел тот из-под багрового сплющенного носа, раздувая бычьи ноздри. «Ты ничего не получишь, неблагодарный! Проваливай! Ко всем чертям туда, где тебя носило!» Одетый в ливрею темнолицый наемник на службе у дяди, вооруженный коротким мечом, указал на порог. Диего ничего не оставалось, как отправиться в освояси в какой-нибудь привычный для него трактир, где за пару десиму можно было залить житейские невзгоды дешевым пойлом. Однако, уходя, он пригрозил дяде твердым намерением обратиться к сеньору со справедливой жалобой. Так он и поступил бы утром, если у дяди Джакоба не нашлось бы нужных знакомых, получивших достаточную мотивацию, чтобы повергнуть в прах все планы племянника. Когда Диего, изрядно набравшись, вышел из таверны по зову нужды, сзади на него накинулись трое незнакомцев. Все они были гораздо меньше его в теле и слабее, и с каждым из них Диего расправился бы без труда одной рукой, даже в том пьяном состоянии, в каком он пребывал. Но они вцепились в него все разом, как свора голодных псов, подстреленного оленя, чуя запах добычи, запах наживы, повалили наземь в густую, никогда не просыхающую грязь городских переулков и вышибли его сознание ударами камней. Очнулся Диего нескоро, ближе к закату, и тут же взвыл от острой, пронзившей нутро его боли во рту. Письмо с завещанием отца исчезло. Неподалеку в дорожной слякоти валялся окровавленный охотничий нож с почерневшим, закопченным от накала на открытом огне лезвием, а ладонь Диего отяжеляла неправильной формы монеты безумной королевы. Прощальный, не в меру щедрый подарок дяди, его 30 сребреников, оставленные верно для того, чтобы племянник раз и навсегда убрался из города. Горечь лишений и жажда мести воспылали в груди Диего, вырвались из горла отчаянным криком, потерявшим форму речи, но бессилие рухнуло на плечи могильным камнем, похоронившим в сырой земле всякие упования. Как теперь доказать свою правоту, не зная грамоты и не имея языка? С чем идти графу? Из всех возможных судов Диего видел отныне только один. Он понимал, конечно, рассудив, что отцовского имения ему не видать, и что добраться до Джакоба будет делом непростым и вполне вероятно невозможным, следуя, очевидно, примеру умершего брата, дядя не экономил на охране. Но ведь и не дядя один был виновен в свершенном преступлении. О содержании письма, кроме самого Диего, знал единственный человек — проклятый околит и Сан-Бенито, состоявший, несомненно, в сговоре с Джакобом в их сообщническом, алчном, корыстном сколоте, шайке похлеще тех, за какими охотятся по всей стране конетабли, и человека этого Диего нашел. Прав ли он был в своих умозаключениях или нет, но труп мерзавца золотой монетой в руке и охотничьим ножом в брюшине наутро обнаружили в сливной канаве чистильщики. А к полудню в трактир, который Диего и не думал покидать, явился отряд городской стражи, чтобы привести виновника прямиком в здание суда, куда он так хотел попасть ранее. Правда, теперь уже в несколько иной роли. Роли не обвинителя, но преступника душой и сердцем готового принять виселицу. Адмиральский судья, достопочтенный сеньор, дворянин с перстнями на пухлых пальцах и гербовой брошью, изображавшей алого льва меж двух крепостей, призвал к суду 4 обвиняемых. Первый же из них, одноглазый калека, приведенный в зал под руки, словно дикий зверь, порывающийся каждым своим движением сбросить силки, не дожидаясь позволения говорить, выкрикнул: «Я сын церкви и требую суда церкви, суда великого инквизитора Эспиносы!» С яростью выкрикнул он, выбросив перед собой обрубок правой руки: «Для себя и для всех остальных я не признаю над собою суда таких грешников, как вы!» «Заткните ему рот!» Приказал сеньор в негодовании, ударив кулаком по лакированной столешнице, отчего под высокими сводами зала грянуло эхо. «Ты не смеешь ничего у меня требовать! Ты, пес! Суд Господа в смирении, а не в гордыне! Мало тебе недостающей руки и глаза, бродяга! Ты вор и убийца!» Обличал судья, и долго еще лились его осуждающие речи, но требования обвиняемого он выполнил, ибо не выполнить не смел. Столь влиятельной стала за столетие длань супремы. Странным выглядело то, что одноглазый человек говорил не только за себя, но и за всех остальных пленников. И когда у Диего спросили, какой суд будет для него предпочтительней, он все же выбрал суд церкви, потому что не мог позволить себе такой роскоши, как подарить дяде финальное представление, где его племянника под одобрительные возгласы толпы прилюдно бы вздернули на площади. И так болтыхался бы Диего с петлей на горле, которая, конечно, не даровала бы ему быстрой смерти, не свернула бы она его массивную шею, как того хотелось бы скорей, и так шептал бы он земле и небу проклятие синеющими губами и бурил публику выпеченными, залитыми красным туманом глазами, пока темное пятно на его штанинах неспешно, растягивая каждое мгновение до кончины, ползло бы вниз от паха к лодыжкам. Одноглазый человек твердо знал, чего требует. Суд церкви, вопреки расхожим слухам, был милостлив. и сознавшегося в грехах, и, что важнее, раскаявшегося, никто не станет вешать, сжечь, колесовать или четвертовать. Знал о том и Диего. И оба они ошибались. Их новым приютом стал неизвестный монастырь с облупленными стенами, изъеденными древностью. На север и юг, рассекая ущербные виноградники, маравшие лик земной уродливыми побегами, простирались, подобно лапам издохшей твари, останки крепостных стен у окоема, врезавшиеся в конические основания сторожевых башен, уничтоженных войнами и временем. Чудовищная и угрюмая сияние святая обитель, как выяснилось вскоре, была под стать ее жалким обитателям. Здесь, в слепых одиночных камерах, размещенных под землей на немыслимой глубине, предстояло дожидаться суда пленникам, скованным по ногам железом и промозглой сыростью. Но в тот же день где-то в недостижимой высоте забил колокол. Забил уныло и обреченно в час, не предназначенный для службы. «Великий инквизитор скончался!» объявил тюремщик, протолкнув ногой под дверь миску с тошнотворной жижей, цвет и содержание которой, находясь в кромешной темноте, Диего боялся даже представить. Это был его ежедневный незамысловатый рацион, куда и повар, и, вероятно, разносчик не упускали случая плюнуть, а, судя по мерзостному вкусу, еще и нагадить как следует. «Так что оставь надежды на суд церкви! Тебя казнят по адмиральскому приказу, как то и следовало сделать раньше!» И поглотила Диего бездна гибельного ожидания. Ожидание отравляющего душу ядом неведения, ожидание опустошающего разум кошмарными фантомами, что по воле зла обрели воплощение и ежесекундно тянулись к пленнику сгустками клубящихся черных щупалец, дабы проникнуть в его внутренности сквозь незаживающие раны, осквернить и исказить его природу, дарованную равнодушным Господом. Каждую ночь, для Диего ночь теперь была всегда в чью-то каменную клетку, что их так много располагалось по соседству, являлся дознаватель, поднимал на ноги одного или изредка нескольких заключенных и под звон кандалов уводил их к расположенному ярусом ниже помещению, откуда, преодолевая глухие стены, доносились души, низвергающие вопли, пробуждавшие в смятенной душе Диего сокрытое доселе желание царапать пальцами пол и орать, орать во всю глотку, вторя безумствующим криком пытаемых, вопить в затянутый мраком потолок. «Мне уготована та же участь», — твердил себе пленник, хотя и гнал разумом подобные мысли, но те, потеряв дорогу во тьме, вновь возвращались к нему, как заблудившийся в лесу путник, обречен блуждать по кругу и возвращаться к одному и тому же камню. И тогда ревел Диего зверем в ожидании смерти, скорой или томительной, но одинаково невыносимой, сулящей нечеловеческие кошмары как на грани ее, так и за порогом. Не так боялся он палача, тот был из мира смертных, мира хоть и жестокого, однако понятного. Но ужас, обрывающий сердцебиение липкой пленкой, обволакивал Диего от одной лишь мысли, что ждет его в царстве ином. Остервенело стучал по двери тюремщик, призывая к тишине, но какое дело было узнику до требований надзирателя, когда один из них вкушает вино и солнце, а другой пьет мрак и лагает влагу из настенных желобов, проеденных подземными слизнями. И снова снилась Диего вонючая клетка, водруженная на телегу и золотой эскуда в руке, и тяжелый нож, пронзающий брюхо министранта, чей рот открыт и выпучены глаза, и снова бряцанье решетки и шепчущее обещание свободы, одноглазый человек и дрожь ночи, сменяющаяся дрожью погребов. Как долго он здесь? Что если казнь — лишь злобная шутка тюремщика, и жив Эспиноса, и суд назначен на... Когда? А потом страх уходящий сменился страхом новым. Что если о нем забыли, и не случится ни суда, ни казни? Но крики по ночам, врываясь в камеру Диего с зеренными привидениями, шептали: «Тебя не забыли, а тебе помнят. за тобой следят. Избавление явилось к нему так же внезапно, как нисходит Божья благодать на прокаженного. Зарычал и гаркнул засов, осыпались, застонав осколки старых проржавевших петель, и тяжелая, набухшая от влаги деревянная перегородка поползла в сторону, явив Диего образ освободителя, чьи слова он трепетно хранил и лелеял в сердце. В блеклом свете факела, казавшегося, однако, солнцем, единственный глаз благодетеля сиял ярче звезды над Вифлеемом. Кровь на руках и на грозном лице, застывшем в волчьем оскале, твердила о недавней схватке, жестокой и победоносной. Алые капли срывались с подбородка, но под демонической маской Диего различал сошедшего под землю ангела Господня, ангела искупления, за которым следовали освобожденные им пленники, чьи силуэты были безошибочно узнаваемы. «Тебя зовут Маркос», — покровительственно сказал освободитель, сбивая ярмо оков. Диего готов был преклониться перед ним, смиренным рабом, заключить в родственных объятиях, вознести священную оду, проникнуться любовью слуги к доброму хозяину, принять любое имя. Запомни, Маркос, у тебя нет другого имени и нет прошлого. Ты умер и восстал во Христе. Умер и родился заново, ибо прежнее прошло. И замелькали впереди коридоры и монастырские тоннели, и взошла над головами беглецов умирающая луна, а под ногами расстелился путь в испанские Нидерланды, где бывших заключенных ожидала другая жизнь, и куда надеялись они успеть до первого снега. Зима настигла их в Реймсе декабрьскими морозами и слухами о грядущем с востока поветрии, какое имело все шансы задержать беглецов в Реймсе до весны, что представлялось совершенно неприемлемым. Деньги, раздобытые андалузцами в Сарагосе, подходили к концу, но мудрый предводитель, одноглазый человек, назвавшийся братом Роберто, отыскал выход из сложившейся ситуации, подписав себя и своих спутников мортусами к отряду клириков, который направляет в захолустный городок Восточной Франции для восстановления собора и некой врачебной миссии, суть которой Маркосу была тогда не совсем понятна. Беспокойство вызывало лишь угроза поветрия, слухи о котором подтверждались тем больше, чем дальше отряд продвигался на восток по пустым занесенным дорогам прочь от Реймса. «Но если и так, — говорил Маркусу брат Роберто, — Господь вывел нас из Кастилии не для того, чтобы загубить мором в чужих землях». И Маркус верил словам его, словно строком ограждающей молитвы безоговорочно. Однажды сон Маркоса нарушил встревоженный голос освободителя. «Ты любишь свободу?» Случилось то в первую ночь по отбытии их из Реймса. «Тебе нравится ходить по свету Божьему и наблюдать творение его? По душе тебе вдыхать чистый воздух небес?» Маркос закивал в ответ, по привычке еще издавая нечленораздельные звуки отсутствующим языком. «Ее хотят у нас отнять!» Со злобой прошипел брат Роберто, подобно окропленному водой углю. «Червяк, засмарканный святоша на привязи у жирного парижского Борова, раздобыл в Реймсе бумагу с нашими именами, нашими прошлыми именами, от которых мы отреклись во славу Христа! Он поднесет ее финвельскому сеньору, как только мы прибудем на место, и тот станет судить нас, судить за грехи, что уже искуплены. Ты помнишь, каково это? Помнишь, что значит быть пленником, что значит быть невольником?» Маркос вспомнил превосходно, до острой боли во рту. «Мы не можем этого допустить. Брат, у тебя есть возможность доказать мне, что ты предан нашему делу не меньше других. Докажи мне! Докажи, пока эта ворона не разнесла по земле свое вранье! Могу я тебе верить?» Вперился он в Маркоса своим единственным глазом. После вечерней трапезы и короткой молитвы означенный церковник, брат Луис, отошел к покою, и пока в палатке не было никого другого, Маркос, следуя наставлениям, поспешил воспользоваться случаем, удобней которого могло и не статься. Набрав ком снега, он затолкал ледяной кляп змеенышу в глотку, с наслаждением представляя, что убивает не его, а того министранта из Сен-Бенито, и ликовал, когда монашек корчился в медвежьих объятиях, в чете, хватаясь за воздух узловатыми распухшими от болезни пальцами. О том, что тело клирика окоченело, спохватились лишь на рассвете, но даже старый фламандский доктор, осмотрев труп, не выявил, что смерть пришла к брату Луису неестественным образом. Маркос разоботила разыскная бумага с именами беглецов, найти которую в спешке он так и не сумел. Однако тело умершего в самое ближайшее время должны были закопать или сжечь. Брат Роберто был спокоен насчет бумаг, а значит, и у Маркоса не было повода для беспокойства, кроме того, что он взял на душу еще один грех. Но есть ли разница, за что гореть в аду? Это была воля его освободителя, человека, знавшего о мире гораздо больше всех прочих, воля того, кто непременно приведет испанских братьев к спасению, как случилось то прежде и случалось не единожды. А тем временем лязг железных прутьев снова швырнул Маркоса в ненавистную клетку, несущую его по разбитой дороге в безымянный монастырь, где клубящаяся тьмой бездна уготовила для него самые безумные часы существования. Вязкий холод мыслей соединился со стеклянным холодом кельи, к которому с недавних пор Диего, теперь уже Маркос, напомнил он себе, испытывал стойкую неприязнь и внутренний без малого животный страх. Сдавленный, стонущий крик вырвался из его горла, взгляд уперся в растрескавшийся потолок, окрашенный зеленоватыми разводами плесени. В футах в десяти от соломенной лежанки свистел веревочный кнут. Укрощенная плоть со смирением и благодарностью принимала на себя удары всех 15 узлов, скрученных по трем хвостам плети. Тонкие губы на выдох нашептывали слова лауды. Маркос вздохнул в блаженном чувстве успокоения, осознавая, что очнулся здесь, вдали от мрачной темницы, свободной от кандалов, въевшихся ржавчиной в кожу. «Мне открылась истина, брат Маркос», — не отрываясь от занятия, поведал Роберто. Скупой свет, пробивающийся из крошечного оконца под потолком, озарял его благословенный профиль. Я взывал Господу, и он отвечал мне в образе кровоточащего камня. «Мы на верном пути! Великие свершения ждут нас!» Нараспев, хлестая себя, говорил он, «Мы вернем волю Божью в этот град отверженных!» Смысл слов, что изрекал брат Роберто, существенная их часть, всегда оставалась для Маркоса тайной, но в глубине израненной души, простой и неискушенной мудростью, он обретал в словах тех великую истину, которой поклялся и во имя которой готов был умереть. Маркос присел на краю лежанки, изгреб к себе обрывки покрывал и затхлую солому поежился. Лицо и конечность его, в особенности ноги, изнывали от холода, пальцы сводило судорогой. Он так привык к теплым зимам Испании, что временами с трудом представлял, как туго придется ему в северных землях. Что угодно отдал бы Маркос за кресло у старого кабацкого камина или пропахшую потом комнату в борделе, куда любил он хаживать, или место у костра, где кипит котел с водой. Да, он готов был работать, снова и снова обходить охваченные поветрием дома. Страх и движение согревали, а жар разгоряченного тела становился надежным щитом против стужи. Что угодно, только не холодная келья, где уснул он, сваленный с ног усталостью. Аскеза монастырских покоев... Узнал он на своей потрепанной шкуре не для него. Брат Роберто, чью начисто выбритую танзуру обильно покрывали капли пота, казалось, не испытывал в положении своем никаких неудобств. Кроме головных болей, что преследовали его, как приметил Маркос, далеко не первый месяц. Отец одного человека, когда-то носившего имя Диего, страдал от схожего недуга. Первое время его также изводила мигрень. Он безуспешно пытался избавиться от нее с помощью вина и маковых снадобий, но когда настойки перестали приносить даже кратковременное облегчение, на конечностях стали появляться болезненные нарывы, а новые приступы к тому же стали сопровождаться видениями, отец пригласил в дом врача-еврея. Тот определил, что природа недуга происходит ни из чего иного, как от любви отца к посещению соответствующих заведений, где продается женское тепло. Нос больного к тому времени начал проваливаться, однако доктор успел остановить болезнь мышьяком, и отец избежал всеобщего осмеяния. Болезнь вернулась к нему через несколько лет, сведя его в итоге в гроб. Но этого времени было достаточно, чтобы он изрядно попортил жизнь всем домочадцам и сыну в особенности. Иногда Маркос думал, что стоило бы рассказать, вернее, по мере возможности попытаться поведать брату Роберто о своих наблюдениях, но чем дольше они находились вместе, тем прочнее в душе Маркоса укоренялась вера в своего спасителя, в его неканонизированную пока святость, в острую гестасову чистоту, что один только намек на постыдный недуг мог оскорбить сего благочестивого мученика и снискать его немилость. И тот, кого звали в миру Диего, в настоящий момент не смел и помыслить, чтобы на плечах брата лежал какой-либо грех, и не стал бы задавать вопросов подобного толка, имея он даже язык. Маркос смотрел на израненную в кровь спину брата Роберта, за истязанием, которое тот стремился заглушить головную боль, и видел муки Христовы, и готов был стать на колени подле него и взять в руки плеть, и стужа отступила от пальцев, напуганная взревевшим в груди пламенем веры. Ворчание петель бесцеремонно нарушило акт духовного прозрения. В двери возникло пухлое, развощекое лицо парижского священника. Убедившись, что не ошибся с местом, он, нужно заметить, не без труда, несколько даже боком протиснулся в келью и, справившись, наконец, сей нелегкой задачей, застыл у двери, смиренно сложив на круглом брюхе белые ладони. Он сменил свои походные плащи и теперь был облачен в чистую белую рясу с алой бархатной епитрахилью. Круглые плечи его укрывала червленная филонь, искусно расписанная золотом. Запах свежести и масел, каким-то колдовским образом исходивший от можжевеловых четок в пальцах пресвитера, заполнил пространство чуждым, совершенно неуместным для скромной кельи благоуханием. «Ах! Брат Роберто, благословен наш труд!» С улыбкой изрек священник, переминаясь с ноги на ногу, едва не пританцовывая, речь его, звучавшая на французском, Маркос почти не понимал. «Общими заботами мы сумели противостоять неспосланным нам испытаниям, мы совершили богоугодное дело, и я рад, что все мы...» Запнулся он, оглядев присутствующих и, очевидно, не досчитавшись двоих. «Здоровы! Хвала Господу!» Визит пресвитера нисколько не смутил брата Роберта, словно бы испанец предвидел сие событие и потому был готов к нему заблаговременно. Завершив обряд усмирения плоти, флагеллан, перекрестившись, безо всякой суеты, закрыл лежавшее перед ним на полу Святое Писание, на которое Маркос мог лишь взирать с трепетом, не имея возможности погрузиться в содержимое истрепанных желтых страниц. Брат Роберто бережно сложил вдвое окровавленные хвосты плети, поместил Библию и кнут в холщовую сумку и затянул узел. Надев поверх полотняных кальсон плотные штаны и скрыв израненную спину под камизой, он повернулся к отцу Фоме и виновато склонил голову. «Я предался сомнению в тот вечер, святой отец, и в этом мой грех. Надеюсь, Господь примет мою жертву в искуплении тех слов». «Брат мой, брат мой!» — захлопал пресвитер. Приблизившись, он положил руки на плечи Роберта и обнял его сердечно. «Все наши грехи искуплены нашими деяниями. Разве ты не видишь сам, не чувствуешь благодати? Научись принимать прощение из собственной добродетели, как умеешь признавать свои проступки». «Я приму прощение только от святого апостола Петра, когда он встретит меня у врат. В мире я могу лишь каяться». Священник с елейной улыбкой отступил назад и опустился на свободную лежанку, отчего та со скрипом просела. «Каждому свои заботы», — согласился он, — «но, признаться, душа моя ликует, совершая добрые деяния. Не в этом ли радость земная?» — поднял густые брови отец Фома. «Спешить заключениями Разумеется, не стану. Воздел он вверх указательный палец, ударяясь в мудрствование. Беда все еще рядом, и мы должны нести бдение. Мы явились в этот город не случайно. В том есть провидение Божье, не иначе. Но вы слышали наверняка, что приор к всеобщему прискорбию покинул этот мир за несколько дней до нашего прибытия. Так что, говоря об бдении, я имею в виду также и службу в соборе святого Себастьяна. Священник закивал, будто что-то доказывая самому себе. У меня был разговор с виконтом его высокопреосвященства. Разговор, должен признаться, не самый душевный, из-за ряда не поддающихся объяснению обстоятельств. Представить только, куда могло подеваться письмо приора Мартина. До сих пор ума не приложу. Объемистая грудь пресвитера затряслась в непродолжительной усмешке. Ответ собеседника, по-видимому, не являлся для него чем-то необходимым в разговоре. Но мы с его милостью смогли прийти к некоторому негласному соглашению, поэтому вечером я планирую обсудить с матерью-настоятельницей детали, и когда Винтерка сочтет работу врача и завершенной, какое-то время, скорее всего, до весны, я буду принимать приход. Надеюсь и на ваше посильное участие. Как самоотверженно. Брат Роберто вложил в ответ весь монастырский холод. Я так не считаю. Долг не есть жертва, признался священник без следа упрека. Ну да, не стану мешать вашим молитвам, сказал он в необыкновенном усилии, поднявшись на ноги. Я вижу, здесь не все, но прошу, если вдруг кто-то из вас обнаружит письмо приора Мартина, дайте мне знать. Оно крайне помогло бы заслужить доверие его милости. Человек весьма достойного, а меня ждут дела, и посему спешу вас покинуть. Брат Луис, напомнил Роберто, его надобно похоронить. Это, брат мой, ты вспомнил исключительно верно, сказал, остановившись в дверях, отец Фома. События последних дней оторвали меня ото всяких мыслей, в том числе от мыслей о самом очевидном. Раздосадованно закусил он пухлые губы. Я немедля распоряжусь о погребении. «Братьям нужен отдых», — возразил испанец. «Раз уж мы взяли на себя работу мортусов, позвольте выполнить ее до конца». «Буду очень признателен», — одобрительно кивнул пресвитер, напустив на круглое лицо тень печали. «Сообщите мне, как все будет готово для литургии». «Сообщим». Распрощавшись, отец Фома покинул келью, и некоторое время брат Роберто, а с ним и Маркос, бездейственно смотрели на сбитые полосы дверных досок, словно пытаясь проглядеть их насквозь, как делали вальядолидские уличные шарлатаны за 3 десимо, угадывающие, что у тебя в кармане. «Разряженный олух!» Ядовито процедил Роберто на родном языке и сплюнул на пол, демонстрируя отвращение не так к самому священнику, как к собственному вынужденному притворству перед ним. «Он убрался?» — проговорил флагеллант шепотом, бросив указывающим жестом за дверь. Маркос поспешил исполнить поручение, поднялся с лежанки и осторожно, насколько позволяло его телосложение, приблизился к двери. Шаркающие шаги, принадлежавшие бесспорно человеку грузному, терялись в глубине коридора, пока их в конечном счете не прервал мягкий хлопок нефовых створ. Пресвитер был прост, как березовое полено, и слишком прямолинеен для того, чтобы в чем-то подозревать испанцев. Это понимал даже Маркос. Однако крайняя осторожность в любом случае беглецам никогда не повредит. Маркос ответил на вопрос утвердительным кивком. Брат Роберто приказал ему одеться, сам набросил на плечи плащ с глубоким капюшоном и подошел к двери. Убедившись еще раз, что в коридоре пусто, он поманил Маркоса за собой. Вместе они оставили келью. В коридоре царствовали сырость и сумрак. В затхлом воздухе повис устойчивый солноватый вкус крови, который вместе с тем со вчерашнего вечера стал отдавать зловонными, если не сказать гниющими оттенками. Причина тому открылась Маркосу мгновение спустя, когда он едва не поскользнулся на растекшейся по полу слизкой луже. Сливной желоб, что из незримой долготы тоннеля уходил куда-то под стену, был наполнен тягучей вязкой жидкостью, походившей на застывшую кровь. Маркос начал припоминать, как вчера, погружаясь в беспамятство, сквозь дремоту слышал он не в меру резкие высказывания брата о неких проводимых англичанином ритуалах, связанных с кровавым жертвоприношением скота и о прочих противохристианских деяниях доктора. Тогда Маркос не придал этим словам особого значения. Его интересовал сон и ничего кроме, но сейчас, представляя струящиеся под стенами монастыря кровавые реки, он неожиданно для себя вздрогнул от пробравшей его жути. Брат Роберто молчал, хотя подошвы его сапог также погрузились в липкую, перемешавшуюся с землей жижу. Святого брата омрачали другие заботы. Он остановился в нескольких шагах от каменной галереи, соединяющей мужскую часть монастыря с собором, но, поразмыслив, свернул в неприметный темный коридор по левую руку. Маркос покорно шел по пятам час от часу, задевая плечами узкие стены, что в кромешной темноте, казалось, сжимались с каждым пройденным футом. В этом кротовом лазе отсутствовало всякое освещение, и Маркос определял расстояние исключительно по остовам полусгнивших деревянных рам, скреплявших неровные стены тоннеля. Но вот он наткнулся на спину шедшего впереди святого брата. Тот пропустил Маркоса вперед и приказал толкнуть вставшую на пути преграду. Напрягши мускулы, работать какими он умел лучше всего, Маркос приложился к щербатой плоскости, и та неохотно поползла вперед. Белизна упавших снегов хлестнула по глазам, заставила Маркоса на миг зажмуриться. Монастырь остался где-то позади, за убогим перелеском колючего терновника, а впереди взору открылась река, несущая свои воды на северо-запад вдоль вспоротых точно лезвием пологих берегов, поросших вербой и кленом. Испанцы ступили на запорошенную тропу, утоптанную, но предельно аккуратную, точно человек, ходивший ею ранее, прикладывал все усилия, дабы идти след в след за предшественником. Спящий берег пребывал в абсолютном пугающем запустении. Ни взмаха птичьего крыла, ни стрекота сорок, ни промелькнувшего в зарослях клёна лисьего хвоста, ни шелеста ветра о верхушке деревьев, лишь клокочущий, сулящий холодную погибель омут реки. Брат Роберто то и дело оглядывался по сторонам, словно пытаясь предугадать притаившуюся в снегах угрозу. Когда он успел узнать об этом подземном проходе и, главное, куда направляется теперь, Маркосу оставалось лишь догадываться. Следуя протоптанной тропой, они спустились к кромке воды, где к противоположному берегу простирался шаткий деревянный мост без поручней, наполовину погруженный в беспокойные волны. Брат Роберто приказал Маркосу оставаться на месте, а, перебравшись, поманил его с другого берега. Маркос повторил его путь с большой опаской. Доски прогибались под тяжелыми шагами, пугающе поскрипывали и утопали в воде на несколько дюймов. Течение было слабым, однако холод проникал к ногам сквозь чужие разношенные сапоги, давно между тем требовавшие починки. Скользкие поперечины моста приковали к себе взгляд Маркоса. Дабы не утратить равновесие, он, как пугливый ребенок, не решался поднять головы, отчего путь показался ему втрое длиннее, и только когда под ногами распростерлось белое полотно, он облегченно выдохнул. Дорога, петлявшая меж зарослей берегового кустарника, вывела братьев на холм, а после нырнула во враг, копьем пронзила дикий невозделанный луг, упиравшийся в темную стену леса. И там, у далеких застывших деревьев, Маркос различил фигуры двух мужчин, возившихся с котомами, набитыми до отказа добром. Звук приближающихся шагов насторожил их, но вскоре, узнав идущих, они вернулись к прежнему занятию. Брат Роберто направился прямиком к ним, а Маркос усмехнулся, пожурив себя за глупость. Он ведь знал этих двух, знал с того времени, как делил с ними телегу по пути из Вальядолида. «Мы сделали, как ты сказал», — осипшим голосом проговорил тот, кого звали брат Иаго, невысокий поразбойничий, глядевший из-под лба андалус с узким скошенным подбородком, водянистыми глазами выдры и угольными бровями, сросшимися у переносицы. Имя свое, как и все здесь собравшиеся, он получил от брата Роберто в ночь вызволения. Приблизившись в Лагелланд, деловито отодвинул брата Иаго плечом и заглянул в один из раскрытых мешков, который оказался наспех забитым скрученными тюками парчи, добротной обувью, всевозможными ремесленными инструментами, небрежно сваленной медной посудой и прочей мелочевкой, представлявшей какую-либо ценность. Брат Матео подсветил брату Роберто масляным фонарем, хотя от этого не было практически никакой пользы в наступившем рассвете. Жест этот был скорее делом привычки. Брат Матео и брат Иаго начали свой труд еще затемно. «Что здесь?» — спросил Роберто, пнув носком мешок, отчего утренняя тишина наполнилась приятным металлическим звоном. «Все, что можно было вынести и не вызвать к себе вопросов, если бы кто-нибудь нас заметил», — ответил брат Матео. «А кто-нибудь заметил?» — прищурился святой брат. «Нет», — заверил андалус. В отличие от брата Иаго, брат Матео был высок и широкоплеч, но также сух, как вяленая рыба. Лицо и шею его покрывали глубокие порезы, которых, насколько помнил Маркос, у него не было в дороге к безымянному монастырю, а потому брат Матео носил густую черную бороду, дабы скрыть оставленное ему в память дознавателем уродство. Голову же, по наставлению брата Роберто, он брил. Маркоса переполняла ликующая радость. С тех самых пор, как впервые, заточенный в тесной клетке, он услышал обращенные к нему слова незнакомца, Маркос ни разу не усомнился в их праведности. И вот вера его была вознаграждена, они богаты. Богаты и свободны, гораздо богаче и гораздо свободнее, чем можно было и вообразить. Что же касается вопроса чести, Маркос не желал о том и думать. Они с братьями заслужили свою награду. Ведь они рисковали жизнями, входя в зачумленные дома, рисковали несравнимо больше врачей, спрятавшихся за костюмами и масками. А те безделушки в мешках, что их с легкостью можно будет продать в любом городе покрупнее этой деревни, плата умерших за погребение. Честная плата, в отличие от тех грошей, что бросил им, как голодным собакам, финвельский сеньор. «Кто хозяйничает в городе? Ты узнал?» Повернулся к Иаго брат Роберто. «Те, о ком говорил гвардеец у котла», — напомнил он. Иаго и Матео переглянулись. Огонь фонаря в сером утреннем свете бросал на их лица рыжие тени, похожие на странные ожоги. «Смотри на меня, сукин сын, и отвечай!» Вспылил святой брат, грубо схватив Иаго за рукав. «Я назвал тебе нужные дома. Что ты узнал?» Брат Иаго робко пожал плечами, подбирая слова, но руку одернуть не посмел. «В доме еврея живут двое, он и его дочь. Есть слуги и пара охранников не из местных. У французского рыцаря имение побольше, но и мечей там больше. Сколько точно, я не скажу. Его племянник держит цеха по городу. Медианы в южном квартале, там тоже есть охрана. Есть еще лавки, но они при домах, хозяева их живы». Иаго приник и умолк, приняв подобие нашкодившего пса, раздумывая, стоит ли продолжать. «Мы взяли все, что могли, сеньор. Как ты и сказал, только всех домах, где мор положил всех». «Я спрашиваю тебя не об этом!» «Болван!» Проснул Роберто, размышления отразились на челе брата тремя волнами глубоких морщин. «Я не сеньор тебе», — пригрозил он Иаго культёй, но уже без былого напора. «Понял меня?» «Да, я понял», — согласился андалус, после чего Роберто освободил его руку. «Заройте поглубже», — приказал брат Роберто, хлопнув рукой по ближайшему мешку. «Мы взяли пряжу, она испортится», — предупредил брат Матео. «Да и черт бы с ней! Тебе остального мало?» «Зарыть?» — не поверил своим ушам брат Иаго. «У нас теперь есть деньги», — развел руками брат Матео. «Мы можем уйти сегодня ночью. Никто не станет нас искать. А если станут? Какой-нибудь грешник неровен час подохнет и за нами явится, чтобы мы отволокли его в кучу к остальным», — сказал едким тоном Кастилец. «В замке полно солдат. Снарядить коней — дело 5 минут. Далеко ли ты собрался уйти, да еще и с 80 фунтами за спиной? Или ты предлагаешь угнать лошадь, Ответа не последовало. «Следы на снегу выдадут тебя, как смрад выдает шлюху. Мы останемся до весны или до лучшего момента. Вы взяли немало, но вправе взять больше, потому что сам Господь привел вас в эту благодатную долину. Скоро ли вам подвернется другой такой случай?» «Что, если они догадаются?» — озвучил сомнение брат Иаго. «Они не догадаются», — растянул слова брат Роберто. «Они не догадаются, если ты сам ничего не расскажешь, а ты не расскажешь, если не будешь ничего говорить, а спрашивать тебя не станут, потому что не знают твоего языка». «Англичанин знает», — вспомнил брат Иаго. «Он посылал брата Маркоса за юнцом вороной, когда откопал что-то в трупе, и говорил по-испански, я сам слышал». «Это правда?» Маркос кивнул. «Значит, отныне ты будешь уделять ему все свое внимание», — постановил брат Роберто, обращаясь к брату Иаго. «И когда я спрошу тебя, ты мне расскажешь, куда ходил этот английский крысеныш, что он делал и с кем говорил?» «Этот демон защищает кошек и ведьм, а больных скармливает червям!» «Нельзя допустить, чтобы эта тварь оскверняла землю, по которой мы ходим. Ты понял меня?» «Брат, так необходимо!» Потряс его за плечо Флагелланд. «Мы не придем в землю обетованную, если не будем помогать друг другу, как истинные дети Господа!» «Ты веришь мне?» «Веришь или нет? Отвечай!» «Да. Я верю», — сдался под натиском его слов Иаго. «Верю. Я сделаю». «Хорошо», — шепнул святой брат, удовлетворившись ответом. «А ты...» — повернулся он к брату Матео. «Ступай тенью за жирным священником и собирай его притворные слова. Он, сам не подозревая, может сболтнуть то, что нам пригодится». «Я не знаю его проклятого языка. Огнем бы выжечь из тебя этот брех!» «Не ты ли рассказывала мне, как твой отец ходил в Гасконь посыльным от замочного цеха?» «Или станешь отрицать, что он не научил тебя понимать лепет чертовых франков?» «Бог свидетель, да я же помню, как ты говорил в дороге с парижскими лицемерами!» «Скажешь, мне это приснилось, или теперь ты с ними в одном строю?» Матео отрицать не стал, но пойманный на лжи угрюмо потупил взор, как мальчишка. Брат Роберто вытянул жесткую, покрытую шрамами руку, раскрыл ладонь в требовании. «Давай сюда свои деньги», — сказал Кастилец настойчиво. «И ты тоже!» Братья уставились на него с негодованием. Неужели он хочет отобрать то единственное, что за последние годы было заработано законным путем, то скромное богатство, за владение которым с них не спросят, а наоборот восхвалят, узрев в них спасителей? «Это не просьба», — настоял Флагелланд. «Ну же!» Никто не шелохнулся. «Неблагодарные свиньи!» Вы очутились здесь благодаря мне и моими стараниями! Уйдете отсюда богаче, чем были когда-то ваши отцы и весь ваш бастардов род! Я приведу вас туда, где вы сможете всем этим распорядиться, не боясь, что вас схватит за шкирку сеньор и бросит под землю на потеху палачам и изуверам! Неужели я так мало сделал для того, чтобы вы, наконец, начали мне верить?» Маркос порылся в кармане своих бедных одежд, отыскал увесистую мошну, врученную ему слугой сеньора, и вложил ее в ладонь брата Роберта, тем самым подав пример остальным. «Я верю тебе, брат», — хотел сказать он, но вместо слов из горла вышло бессвязное стенание. Брат Матео, сотрясая воздух бранью, вспорол ножом подкладку своего плаща. Исписанный чернильными символами кошель упал в раскрытую руку костильца. Брат Иаго с удрученным видом последовал общему примеру. «Если я похлопаю кого-то из вас по плечу, я услышу звон в карманах». Проницательно сощурил глаз святой брат. Матео плюнул в снег сгустком мокроты. Повозившись в своем худом плаще, он отдал брату Роберто еще одну монету с цветущим крестом на потускневшем реверсе. «Для чего тебе деньги?» — спросил он. «А для чего набухшее семя помещают в благодатную почву?» — ответил вопросом Роберто. «Теперь мы будем собираться только здесь?» Печально промолвил брат Иаго, пытаясь смягчить словами горечь потери. «Чтобы поделиться услышанным?» «Нет. Сюда мы вернемся только, когда будем готовы покинуть город навсегда. Хорошенько запомните это место. Никаких пометок, засечек на деревьях или палок в земле», — предупредил брат Роберто. «Все только в голове. В соборе и монастыре говорите смело, не шепчась, но раз уж на то пошло, когда поблизости нет англичанина. Если вам вдруг покажется, что вас кто-то подслушивает, предварительно проверьте, как бы невзначай, понимает ли он вообще вашу речь. Но я ставлю на то, что здесь никто не говорит на испанском. И если я узнаю, что кто-то из вас, неблагодарных, пересек реку без моего ведома...» «Монахи учат языки», — вставил брат Матео. «Они учат латынь, а не твою деревенскую болтовню!» — огрызнулся Флагелланд. «А что пресвитер, брат? Он выглядит ученым и читает каждый вечер», — напомнил Иаго. «Этот безмозглый, набитый ватой тюфяк только и делает вид, что может распоряжаться чьими-то судьбами. Лжец и лицемер!» Клинком обнажил злобу брат Роберто. «Ему так нравится ставить себя над всеми, что он ослеп своей гордыни. Читает по вечерам!» Хохотнул костилец. «Ты не представляешь, насколько он туп! При первой же возможности он проболтается, что виконт подозревает его в скрытых замыслах, хотя никто его об этом не спрашивал. Зачем, интересно, он это рассказал? Чтобы мы его пожалели, он потерял письмо приора. А без бумаги довольно сложно доказать, что из Парижа его привели сюда исключительно благие намерения. И что ты думаешь? Он наберется ума за пару недель, что на него снизойдет просветление? Все внимание сеньора будет сосредоточено на нем. И только на нем исключительно. Так что занимайтесь тем, что вам поручено». «Как потерял письмо, так и найдет», — буркнул Матео. «Тогда сеньор снимет с него все подозрения». Брат Роберто запрокинул голову в небо и, закрыв единственное око, набрал полную грудь студенного воздуха, словно делал это в последний раз. «Узри и веруй!» — выдохнул Флагелланд. Он извлек из-под плаща измятый потемневший конверт, сорванный печатью, и поднял его над головой, как свидетельство сказанному. «Открой!» Указал он культёй на фонарь в руках Матео. Пламя тыквенного цвета медленно и нехотя с презрением переползло на влажную бумагу, по воздуху поплыл запах чернил и расплавленного сургуча, на снегу запрыгали красочные тени, вздрагивая и угасая, пока всполохи догорающего письма не оставили в ладони брата Роберта горстку землистого, еще искрящегося пепла. «Из праха сего я воздвигну храм свой», заключил он, отряхивая пальцы. «Теперь ваши сомнения исчерпаны», спросил монах, оглядев беглецов, чье молчание было значительнее всякого ответа. «Принимайтесь за дело». Лопатой в телеге парижане отогнали ее к часовне. «Когда закончите, вырыйте яму на кладбище за монастырем. Бросьте туда этого Луиса. Позовешь толстяка», сказал Роберто брату Матео. «Он прочтет литургию, а после ступайте с ним. Он распорядится, чтобы вас накормили». При этих словах Маркос вспомнил, что не ел целую вечность, и желудок его скрутило от голода. «Вас должны видеть в соборе или монастыре, или не видеть вовсе. Если попросят помочь делом, неважно, каким, помогайте». Брат Роберто въедливо с командирской претензией измерил взглядом свое немногочисленное воинство. Внимание его остановилось на ногах андалузских братьев, поспешивших сменить избитую дорогами обувь на новые сапоги с высоким голенищем. «Это тоже нужно закопать. Кто-то может узнать ваши обновки прежних владельцев». Гримаса на лице брата Иаго во всей полноте красок описала его разочарование. Однако распоряжение андалузец выполнил беспрекословно. Отыскал в сугробе две пары преждевременно выброшенных сапог, пребывавших в состоянии еще более плачевном, чем даже сапоги Маркоса, и бросил одну пару брату Матео. Маркос готов был помочь братьям рыть замерзшую землю, но святой брат, уходя, позвал его с собой для дела, надо полагать, большей важности. Возвращались они тем же путем. Маркос так и не смог победить себе страх перед ветхим раскачивающимся мостом, однако в тайном тоннеле, ведущем к монастырским подземельям, он двигался уже без прежней отторопи. Что ж, значит, зимовать им предстоит здесь, в этом городе, о существовании которого никто из испанцев прежде и не догадывался. Но и такой вариант представлялся Маркосу многим лучше всего, что могло его ожидать, не повстречай он на суде в Вальядолиде безумца, в одну из бесконечных сентябрьских ночей сбившего кандалы с его ног. Маркос не единожды задумывался, что стало с тем бедным узником по имени Диего, который остался в испанской темнице. Быть может, церковь все же его простила и в таком случае вынудила обрить голову и облачиться в те же одежды, что Маркос носит сейчас, но облачиться в них навсегда. И наблюдает теперь обездоленный глупец за жизнью, что проходит мимо, за стенами монастырских покоев, мало чем отличных от тюрьмы, и вскармливает сердцем разочарование и зависть, пожинает горькие плоды своих решений. Теперешнее положение Маркоса, что, правда, имело некую схожесть с положением того оставшегося в Кастилии двойника, но, как уверял святой брат Роберто, это только до весны, и Маркос ни секунды не сомневался в искренности этих слов. Мысли о будущем согревали его. То были мысли о свободе, богатстве и новом доме. Тоннель вывел их в коридор монастыря, где неподвижный воздух напоминал скорее скотобойню, нежели молитвенные покои. Переступив через желоб, брат Роберто свернул в каменную галерею. Осторожно, дабы не нарушить таинство службы, он приоткрыл небольшую дверцу в неф собора, пропустил Маркоса вперед и вошел следом. Под куполом базилики пели перезвоном колокола, возрождая в душе священный трепет перед местом, которое Маркос, быть может, зря прежде посещал так непростительно редко. Преисполненный благодатью покаяния, он озарил себя крестным знаменьем. Святой брат приказал Маркосу следовать за ним к противоположному нефу, где под безлюдными сводами располагались жесткие деревянные скамьи. Пространство собора полнилось тихим шепотом послушников и монахинь, склонившихся перед алтарем в совместной молитве. Среди собравшихся были и парижане, все, включая пресвитера. «Молись», — негромко сказал Маркос у брата во Христе. И Маркос стал молиться. Он не знал священных текстов, это было и не мудрено, учитывая образ его прежней жизни, но невзначай вспомнил давнишнее наставление матери, что молиться следует не словами, а душой. И вот впервые в жизни Маркос прибег к ее мудрому совету, воспользовался тем единственным наследством, которое у него никто не сможет отобрать. Первые мысли его касались воплощения желаний исключительно низменных. То были мысли о собственном благополучии, но постепенно доносящиеся от хора обрывки возвышенных фраз, значения которых Маркос не понимал, разворошили, пробудили внутри него желание просить у Господа не за себя, а за тех, кто рядом. И он просил за братьев, просил для них здоровья и избавления от нужд, просил искренне и самозабвенно, забыв о пустом желудке и отнятом даре речи, просил, утопая в блаженном океане мира и ладана, не ощущая течения времени, пока его диалог со Всевышним не прервал старческий голос. «Как долго брат Маркос поклялся хранить молчание?» Вопрос верно адресовался брату Роберто, а слова, протрещавшие сухим хворостом, были напитаны покровительственным снисхождением. «До судного дня, матушка! Что же это иначе за жертва, если отданное Господу в любое время можно забрать назад?» Смиренно, несколько даже раболепно ответил флагелант на французском. Маркос открыл глаза и, повернувшись, сошелся взглядом со старой монахиней. Они не встречались прежде, но брат Роберто, руководствуясь, видимо, словами парижского священника, безошибочно распознал в ней мать-настоятельницу. Совсем невысокая от натуры и вдобавок ко всему сгорбленная под ношей невероятной старости, формой и цветом лица она напомнила Маркосу сливу, сморщенную, сжавшуюся, но каким-то образом сохранившую пламень солнца, черные зерна глаз, взиравшие из-под опущенного на лоб чепца с белой каймой, изучали чужеземцев без страха, но и без враждебности, с той необходимой строгостью, какой требует справедливая и верная оценка. «Вы с братьями явились в час великой нужды». Проживала она беззубым ртом, но, что верно, без присущей старикам медлительности. «За ваши труды вам воздастся, а я предоставлю вам хлеб, воду и, если пожелаете, монастырское вино. Кров, насколько мне известно, вы уже получили». «Большего и не требуется, матушка». Роберто растер рукою обрубок предплечья и одухотворенно поднял голову к затерявшимся в полумраке церковным сводам. «Я рад, что Господь привел нас в Финвиль не напрасно». «Ох, прошу тебя, брат, оставь эти высокопарные воздыхания, не нужно изображать из себя святого. Все они давно перевелись, земля их больше не рождает». Фыркнув, проскрипела она и демонстративно закрылась миниатюрной, исчерченной вздутыми венами рукой, покрытой сплошь коричневыми пятнами. «Вас привел сюда не Господь, а заботы отца Мартина». «Это правда, матушка. Не к чему тут припираться», — согласился брат Роберто, разглядывая потолок. «Я всего лишь пытаюсь выразить восхищение этим местом. Собор святого Себастьяна, я слышал, был завершен полвека назад, но выглядит он значительно старше и торжественней. Я видел много храмов, могу сказать одно — сейчас так не строят». «Это правда, брат. Ты дашься диву, узнав, насколько он древний. Оживилась монахиня. За этими стенами стоит великая история и великое назидание всем нам. Настолько великое, что стены его кровоточат? Мгновенное замешательство настоятельницы сменилось раздраженным негодованием. «Эх, это все проделки той вороны, которую привел бастард!» Отмахнулась она. «Только представь себе, они вздумали резать здесь скотину, чтобы якобы вылечить дитя. Истинное безумие! Козы всю ночь блеяли под ножом, а я только и могла что молиться. Не монастырь, а мясницкая лавка. А теперь они еще и запретили мне навещать девочку. Да простит Господь их грешные души!» «Правильно ли будет сказать, матушка, что не имеет прощения тот, кто прячет лицо и чьи орудия — огонь и железо?» Вкратчиво спросил монах, направляя вопрос в высоту мозаичных витражей. «Ведь истина, между врачом и палачом разница невелика». «Он действительно приказал населить свои покои кошками?» спросила мать-настоятельница. «Сестра Ноэлла видела, как солдаты виконта отлавливают их на улицах и волокут в черный замок!» «Все так и есть», — подтвердил брат Роберто, изображая предельное сожаление. «Вы бы слышали, как этот английский мясник защищал ту кошачью ведьму, и как его последователи превозносят при нем своих ложных идолов, жертвуя им людские жизни. Этот глаз видел слишком много, а эти уши лучше бы оглохли, чтобы не слышать того, что слышали». Испанец звучно выдохнул через нос, словно бык, готовящийся к рывку на кабальеро. «Вы правы, матушка. Когда земля не рождает святых, их место занимают грешники. Они лезут отовсюду, точно сорная трава, прорастают, как побеги мандрагоры под виселицами и эшафотами. Некоторые из них надевают маски и берутся лечить людей иглами и навозными червями, а другие покрывают плечи пресвитерскими мантиями и вступают в защиту истязателей, поют им дифирамбы вместо того, чтобы стать на сторону несведущей паствы, оградить ее от зла». «И что же делать нам с вами?» спросила мать-настоятельница тем тоном, с которым старики обычно подначивают молодого невежду, дабы обличить его в глупости. «Пламенем очищать землю от грешников, чтобы все прочие видели, что всех их ждет в аду». Ни секунды не сомневаясь, ответил Роберто. «Ну, прокряхтела монахиня. Это чересчур. Тебе-то самому, признаться откровенно, так не кажется?» спросила она с явственной насмешкой. «Чересчур?» Глаз флагелланта дернулся, но брат Роберто нашел в себе силы удержаться от спора, чье пламя вот-вот готово было вырваться наружу. «Время покажет, матушка». Монах потер висок двумя пальцами. Боль в голове не иначе снова напомнила о себе. «Скоро эта базилика опять будет полна мирян. И более всего меня беспокоит, как они воспримут нового пастыря. Того, кто всеми средствами поощряет все эти дьявольские методы целительства. Какие слова он им скажет, какие даст напутствия». На морщинистом лице настоятельницы отразилось недоумение. «О ком ты говоришь?» «О, так вас не известили?» Брат Роберто повернулся к монахине всем телом. Судя по всему, власть имущие не считают необходимым согласовывать с нами такие вопросы. Для них это будничная рутина, только в ней они и сильны, а потому к ней все и сводят. Сеньор уже назначил парижанина на должность. Флагелант и мать-настоятельница, а за ними и Маркос, обратили свое внимание к хору, где молились монахи и клирики, и где стоял, не преклонив, в отличие от всех колен, отец Фома. Пресвитер далек от народа, как, осмелюсь предположить, и его милость. И оба они также далеки от церкви, хотя и призваны ей служить. «Хотела бы возразить, да не выходит», — проворчала старуха. «Но как бы там ни было, Атари необходим, пастырь». Атаре прежде всего нужен сторожевой пес, который укажет ей путь к пастбищу и не подпустит волков. Хороший пес, преданный обязательствам, чуткий и бдительный, а не разжиревший на объедках с пышного стола уволень, сказал брат Роберто, неотрывно наблюдая за молебном. «Прихожане хорошо знают вас, матушка. Думаю, вашей власти указать им, за каким псом следует идти». «На какого пса ты намекаешь, испанец? Не на себя ли?» Поставила она вопрос в лоб. «Я ни на кого не намекаю, матушка. Вы сами сказали то, что и так напрашивалось на язык». Оба они умолкли, и Маркос снова стал различать отдельные слова, доносящиеся от алтаря. Могучие стены собора поднимали молитву к высоким арочным сводам, насыщали ее отзвуками меди, вдохновляли Святым Духом. «Ты делал это раньше?» — спросила мать-настоятельница, тише обычного, не поворачиваясь к флагеланту. «Нес ли слово Божье людям? Да». «Проповедовал ли вместе столь внушительным?» «Нет, не доводилось», — признался брат Роберто, «но будьте уверены, я отыщу нужные слова, если потребуется, они у меня здесь», — положил он кулак на сердце. «Вряд ли мы должны обсуждать это», — деловито скрестила руки на груди старая монахиня. «Я не настаиваю, матушка», — помолчав, отозвался брат Роберто. «Жизнь бросала меня по двум государствам. В каждом меня пытались приобщить к служению, но и в родных землях, и во Франции я бежал прочь от мирской суеты, чтобы целиком посвятить себя уединенным молитвам. Лишь в них я обретал покой». «И что же, интересно, тебе мешало служить?» «То, что вокруг вечно копошатся такие, как он». Испанец выставил вперед подбородок, который, подобно мухам, облепили нашу мать-церковь, исказили ее суть и пируют в блаженстве на наших душах, не убоявшись гнева Господня, ну и в довершение ко всему увечья. Продемонстрировал изуродованную конечность брат Роберто. Мать-настоятельница искоса окинула культю бесстрастным взглядом. «Могу я узнать ваше имя во Христе, матушка?» — спросил святой брат, чуть погодя. «Я пострижен Матильдой». «Протяните мне свою руку, матушка Матильда», — попросил флагелант. Нежданная просьба понудила монахиню насторожиться и отступить на шаг. «Ну же, матушка, я не имею злого умысла», — убеждал ее брат Роберто. Поднявшись со скамьи, он выпрямился и, поддев старческую руку обрубком предплечья, вложил в ладонь монахини мошны со звонкими монетами. Маркос пересчитал их. 1, 2, 3. Ровно 3 небольших, тщательно завязанных веревкой мешка, исписанных чернилами, их с братьями заработанные деньги. Свою долю, выходит, брат Роберто сохранил, но Маркос не мог сказать наверняка, кому конкретно принадлежал каждый из мешков. Быть может, между ними и не было никакой разницы. «Как мне сие расценивать?» — опасливо спросила мать-настоятельница. «Это плата нам от финвельского сеньора, но нам она, по чести, ни к чему. Чрезмерное богатство вводит во искушение, а корни его известно откуда растут», — объяснил святой брат. «Скоро, когда наше присутствие в городе перестанет быть необходимостью, мы уйдем, чтобы продолжить свой путь». Или же мы останемся на нужный срок, если вы сочтете наши старания полезными для собора. Так или иначе, на все ваша воля, матушка. И что я должна с этим делать? Как вы сказали, сюда нас привели рачения отца Мартина. И я желаю, чтобы упования его не оказались напрасны. Эти стены крепки, — сказал Флагелланд. — Уж точно крепче нас всех, и простоят зиму, а там, глядишь, в город придут строители. Заплатите им, потому как сеньор, я вижу, не торопится этого делать. А коль заплатит, раздайте горожанам. Эти монеты есть их жизни. Неправильно уносить их с собой. — Эх, ловко ты сбросил груз со своих плеч! — Скорее, с души. Маркос ожидал, что мать-настоятельница вспыхнет святошеским гневом, швырнет в лицо костильцу презренные деньги и немедля отправится сообщить о подкупе сеньору и собравшемуся у апсиды клиру. Но ничего такого не случилось. «Назовем это подношением», — заключила она с официальной интонацией. «Ты станешь у алтаря, когда откроется притвор», — пообещала монахиня, направляясь к хору. «А как же отец Фома?» — негромко окликнул ее брат Роберто. Старая монахиня не ответила, но Маркосу показалось, что она скривила беззубый рот, то ли в насмешке, то ли в пренебрежении.